Она учится только первый год, а до этого она работала. И на эти деньги они сейчас живут. Ты не можешь требовать, чтобы папа возил тебя за границу на деньги совершенно посторонней для тебя женщины. Это просто неприлично. Наталья перевернула юбку другой стороной и с раздражением убедилась, что складка опять заглажена неправильно. Да что ж за напасть-то, а? И зачем только она ее купила? В магазине ведь попробовала. Забрала ткань в горсть, сильно сжала. И тогда ей показалось, что юбка не мнется. Поэтому обилие складок не смутило в момент покупки. А стоило пару раз надеть на работу... Пожалуйста, уже приходится гладить. Ну, хорошо, не отставала Соня. Ну, тогда скажи Илье, пусть он нас отвезет куда-нибудь в шикарное место на Новый год. У нас уже все девчонки ездили, только я одна, как не знаю кто. Или скажешь, что Илья тебе тоже посторонний, и на его деньги ездить неприлично. Наталья вздохнула и снова принялась укладывать непокорные складки. Но что тут ответишь? Илья не посторонний. Она любит его. Они вместе вот уже 5 с лишним лет. Но это вместе какое-то условное, что ли. Они не живут в одной квартире. Они просто встречаются, ходят в театры, рестораны, ездят на загородные прогулки. 2-3 раза в неделю занимаются любовью, и все. Илья даже не остается у нее на ночь. И Наталью не приглашает ночевать у себя. Отношения, которые с самого начала развивались быстро и бурно, вдруг в какой-то момент словно заморозились и остановились, не двигаясь ни к браку, ни к разрыву. Наталья одно время заподозрила, что у Ильи кто-то есть. Может быть, даже жена или постоянная любовница, с которой он по каким-то причинам не хочет или не может расстаться. И в те моменты, когда он приглашал ее к себе, пристально и придирчиво оглядывала каждый уголок его небольшой квартиры, выискивая признаки присутствия здесь какой-нибудь еще женщины, кроме себя самой. И ничего не обнаружила. Илья был ласков, внимателен, заботлив, делал подарки, прекрасно относился к Соне, не давал явных поводов для ревности, но о женитьбе не говорил ни слова. И вообще, в их отношениях не было ни малейшего намека на то, что принято называть ведением совместного хозяйства. Наталья не стирала и не гладила его сорочки, на ее кухне не стояла его любимая чашка, в ванной не было его бритвы, а в квартире не было ее халатика, расчески и зубной щетки. Она даже не знала, сколько Илья зарабатывает. Знала только, что он программист и что не бедствует. Но по силам ли ему такая поездка, какую хочет Соня? «Я считаю, что ты должна его бросить», — заявила дочь. «Давай лучше поедем в Австрию к этому твоему... ну, как его? Андреасу. Он же приглашал». Разговор об Австрии Соня заводила уже не первый раз. И Наталью от этого передергивала. Андреас ей, конечно, нравился, и он был очень симпатичным, очень умным и очень обаятельным. Ей было приятно, когда он сначала оказывал ей небольшие, а потом более серьезные знаки внимания. И ресторан, в который он как-то пригласил ее пообедать, был куда более дорогим, чем те, куда она ходила с Ильей. Наталья уже пожалела, что рассказала об этом обеде дочери. Сонька откуда-то знала, какого высокого ранга это заведение, и сразу же сделала выводы. «Класс!» — восторженно завопила тогда Соня. «У него, наверное, деньжищ, уйма. Давай, мамуля, не упускай свой шанс. Поедем в Австрию, будем жить, как нормальные люди». «Прекрати!» — осадила ее Наталья. «Никуда мы не поедем». «А что, здесь куковать, что ли? На твои копейки? Илья на тебе не женится, так и просидим, как две дуры». Наталья в тот раз, помнится, страшно кричала на Соню, пыталась объяснить ей, что нельзя не только так говорить, даже думать так отвратительно. Но толку, судя по всему, не было. Материнского крика девушка не испугалась и упорно продолжала гнуть свою линию. Илью надо бросить, срочно ехать в гости к Андреасу и приложить максимум усилий к тому, чтобы женить его на себе и остаться жить за границей. Вот и сейчас Соня взялась за свое. Но если ты не можешь поговорить со своим Ильей, я сама ему скажу. — Интересно, что? — усмехнулась Наталья. — Что? Или пусть везет нас куда-нибудь на Новый год, или мы с тобой поедем в Австрию к Андреасу. Мы что, дуры какие-нибудь, в Новый год в Москве сидеть? Все нормальные люди за границу уезжают. Наталья посмотрела на дочь устало, печально и как-то отстраненно, как на постороннего человека. Красивая девочка, стройная, с тонким лицом, модно подстриженными темными волосами и одета хорошо. Спасибо Павлу и Илье. Они оба регулярно дарят Соне модные тряпочки. Сама Наталья на свою учительскую зарплату такой гардероб не потянула бы. Хорошо еще, то и дело случаются подработки в качестве переводчика, ведь ее специальность — немецкий язык. Но денег все равно не хватает. И вот стоит перед ней красивая, модно одетая 17-летняя девушка, и глазки вроде бы умненькие, а какое безобразие у нее в голове! Но откуда, откуда у ее дочери завелись такие омерзительные представления о жизни, такие непомерные требования к окружающим, которые должны, обязаны делать ей хорошо, и непременно, чтобы не хуже, чем у других, а желательно даже лучше? Она, кажется, вообще не принимает в расчет такое понятие, как любовь. Она думает только о деньгах, которые, к тому же, сама не заработала.